В машине Элла задала мне неожиданный вопрос. «Ань, ты не обидишься, если я с тобой не пойду?» Честно говоря, я только что обдумывала, как спросить то же самое, но так, чтобы она не рассердилась. «Что ты?» «Конечно нет», — ответила я. «Ты не заблудишься?» — виновато спросила Элла. «Не заблужусь», — бодро пообещала я. Элла высадила дочь возле школы, проводила ее до дверей внимательным взглядом, после чего обернулась ко мне и задала второй странный вопрос. «Ань, у тебя деньги есть?» Я опешила. «Ты же знаешь, 5000 минус мобильник». «Нет-нет, я не так спросила», — заторопилась Элла. «Я хотела сказать, они у тебя с собой?» Я машинально раскрыла сумочку. «Ты права», — призналась я. «Забыла вытащить. Вот безголовая». «Нет, я не это имела в виду», — снова заторопилась Элла, бросая короткие смущенные взгляды на спину Толика. Внезапно она перешла на шепот и спросила, «Ты не могла бы мне немножко одолжить?» Я удивилась, но виду не подала. — Разумеется. Сколько тебе нужно? — Ну... — Элла помедлила. — 3000. — Что? — вскрикнула я в полный голос. Толик вздрогнул и посмотрел в зеркальце недоумевающим взглядом. Элла дернула меня за руку. — Тихо! — Молчу, молчу, — зашептала я. — Зачем тебе столько? Элла смотрела прямо перед собой больными воспаленными глазами, и молчала. — Ясно, — сказала я обреченно, — у него денежные затруднения. — У него день рождения, — ответила Элла безнадежным, ровным голосом. — Я хотела ему подарок купить, а Макс мне денег не дал. — Правильно сделал, — одобрила я сурово. Элла повернулась ко мне. Ее лицо было таким несчастным, что желание осуждать пропало, само собой. Я раскрыла сумочку и отсчитала $3000. Протянула их Элле и сказала, бери. — Спасибо, — прошептала приятельница. На ее бледных щеках появился румянец. — Я отдам. — Не в этом дело, — перебила я. — Тебе денег жалко, дурочка? — ответила я с горечью. — Денег мне не жалко. Мне тебя жалко. — Он тебя хоть пригласил? Элла молча опустила голову. — Понятно, — сказала я. — Без приглашения попрешься? — Нет, — ответила Элла ровным голосом. По ее щекам покатились слезы. — Не попрусь. Пошлю подарок ему домой, и все. — Очень трогательно, — съязвила я. — А что дарить собираешься? Элла пожала плечами. — Не знаю. — Может, золотой портсигар куплю? Ну, поезжу, поищу. Я вздохнула. — Отговаривать тебя, конечно, бессмысленно. Прошу тебя. — Не надо. — тихо попросила Элла, и я замолчала. — Терпеть не могу, — произносить занудные сентенции, особенно для тех, кто в них не нуждается. — Сама-то что делать будешь? — вежливо поинтересовалась Элла. Получив деньги, она заметно повеселела. — Еще не решила, — ответила я. — Похожу по улицам, погуляю. Может, что-то вспомню? — В половине второго подходи к школе, — начала Элла свой обычный инструктаж. У Генриетты закончатся уроки, и мы поедем домой. Мобильник у тебя с собой? Я проверила сумочку. С собой. Дай блокнот. Зачем? — удивилась я. На всякий случай. Запишу тебе адрес школы и номер моего мобильника. Я помню. На всякий случай. Непреклонно повторила Элла. Я без слов протянула ей записную книжку. Элла быстро нацарапала в ней нужные адреса и телефоны. Вот, — сказала она, возвращая мне книжку, — теперь я более или менее спокойна. Дать тебе ключи от московской квартиры? Зачем? На всякий случай, — повторила Элла полюбившееся заклинание. Если устанешь, зайдешь, отдохнешь. Интересно, а кто меня в дом пустит, — поинтересовалась я. Карточки жильца у меня нет. — Да, — спохватилась Элла. подумала и нашла выход. Ничего страшного, я позвоню охранникам на пульт и предупрежу. И консьержке позвоню, не стоит. Оборвала я ее порыв. Спасибо, конечно, но до половины второй я как-нибудь продержусь. А если устану, зайду в кафе и отдохну. Успокоила я приятельницу. Точно? Точно. Ну ладно. Элла быстро чмокнула меня в щеку, прошептала на ухо «Спасибо тебе». Отодвинулась и спросила в полный голос. «Может, тебя куда-то подвезти?» «Не нужно», — отказалась я. «Погуляю по набережной. Счастливо». Я открыла дверь и спрыгнула с высокого сиденья. «В половине второго», — напомнила Элла строгим голосом. «Возле входа в школу. Запомнила?» «Запомнила». Дверца захлопнулась, и автомобиль укатил. Я в задумчивости огляделась. Места проживания, обучения и работы в семействе Волоховых расположены компактно, точнее говоря, городские места проживания, обучения и работы. Я стою возле ворот школы, в которой учится Генриетта. Недалеко от меня торчит верхушка дома, в котором находится городская квартира Эллы и Максима. А офис Максима, насколько я знаю, недалеко от МИДа. Все в пределах получаса ходьбы пешком. Удобно. Я почесала затылок. Интересно, а как далеко от городской квартиры Волоховых находится магазин «Лонжин»? Глупо, конечно, но меня на этой истории просто зациклило. Головоломка никак не складывалась, и меня это мучило. Я прошлась по набережной до дома Волоховых и еще раз осмотрела его со стороны. Вход во двор только один, через будку охранников. Ограда вокруг дома высокая, но человеку тренированному ничего не стоит ее преодолеть. Но опять-таки непорядок. Подъезд один, а в нем дежурит консьержка. Войти и выйти незамеченным практически невозможно. Но Стефану это каким-то образом удалось. Я в этом просто уверена. Осталось только понять, как. Я остановилась у ворот дома, взяла с обеими руками за решетку и внимательно осмотрела парадный вход. Ничего особенного. Подъезд как подъезд. Над дверью прямоугольный козырек, который поддерживают две опорные балки. Я обошла дом и осмотрела дверь черного хода. Симметрично. Точно такая же дверь, с точно таким же козырьком. Конечно, если бы Стефан вышел отсюда, то охрана во дворе его бы не заметила. Да вот незадача. Черный ход был заколочен со дня заселения дома. Заколочен наглухо. Я почесала затылок, задрала голову и прикинула высоту седьмого этажа. Кто его знает? А может, Стефан альпинист? Тоже не получается. Окна и балкон квартиры Волоховых выходят на другую сторону. Если бы Стефан спускался вниз по стене дома, этот хитроумный трюк не мог бы ускользнуть от внимания охраны. И потом остается консьержка. Мимо нее он никак не мог проскочить незамеченным. Ну, никак. Я тяжело вздохнула. Остается два варианта. Либо я не права, и Стефан человек кристальной честности, либо он просто умнее меня. Нужно ли уточнять, что оба этих варианта меня не устраивали? Впрочем, была у меня кое-какая мыслишка. Небольшая такая, можно сказать, почти проигрышная, но ее следовало проверить. Я подошла к будке охранников и сказала, «Мне нужно поговорить с консьержкой». «Кто вы?» — спросил голос из динамика. «Я в гостях у Эллы Сергеевны Волоховой», — ответила я. «Мы вчера здесь были, помните?» Элла Сергеевна просила кое-что передать консьержке. «Паспорт у вас есть?» — спросил металлический голос. Я с готовностью выхватила из сумки бордовую книжицу. Замок в двери щелкнул, и голос пригласил. «Входите. Боги сегодня были ко мне благосклонны». Только бы это была та самая консьержка, — подумала я, отдала паспорт охранникам и пошла через двор к подъезду.